Второе. Попав в Париж, мадам Катрин написала роман «Маша и нетопырь». Западные критики хвалили книгу за стиль и наивную порочность. Я увидела сюжет романа, отдаваясь человеку, напомнившему мне замечательного русского художника Семецкого, сказала в одном из интервью бывшая Катя Лажовская. Через месяц после выхода книги она навестила близкого друга, известного поэта-авангардиста Жана Севье. «Жан, что мне делать? У меня есть 5 миллионов франков. Немедленно потратить. Я помогу вам», – энергично ответил поэт. «Никогда не оставайтесь наедине с большими деньгами». «Последуя совету друга, ничего не случилось бы», – признавалась мадам Катрин. «Но в то время я уже знала, как тратить деньги. Разговаривая с Жаном, я кривила душой. Я всегда носила с собой вырезку из старого доброго немецкого журнала для семейного чтения. Меня волновали рыжие брови. Я хотела отыскать поразившего меня художника. К сожалению, я не знала, где он, кто он, в какой эпохе жил, что написал. Только однажды в книге известного исторического беллетриста я наткнулась на строки. Недавно со своим русским другом, художником Семецким, прибывшим в Париж из Ирландии, я побывал у мадам Виолетты де Руа. Мадам Виолетта – ясновидящая. Ты, наверное, знаешь, для нее не существует никаких тайн», – торжествующе объявил художник Пабло Пикассо. Мадам Виолетта сказала: «Ничего не бойтесь. А бойтесь только того, что царь ужас уже над нами. Мы уже давно ходим под царем ужасом», — сказала она. Мой русский друг, художник Семецкий, спросил: «А в свете этого умрет ли он естественной смертью?» Мадам Виолетта заметила, что господин Семецкий достоин и неестественной смерти. Тем не менее, его зарежет ирландская проститутка по прозвищу «Мертвая голова» в одном из тупичков его сраной Москвы. «Так она и сказала с огромным удовольствием», — повторил художник. «Я никогда не бывал в Москве. Это русский город, но я верю словам мадам Виолетты». «Третье. Я не верю в загробный мир», — сказала мадам Катрин в цитируемом интервью. «Но я верю в эгрегора. Я очень мучила своего ангела-хранителя, но он меня не оставил. Детство я провела в Сибири, жила в деревянном бараке, с щелями в 2 пальца и купалась в грязном озерце, покрытом радужными разводами. При этом я знал, что все равно буду купаться в лазурном Эгейском море, а в холодную зиму мне не придется справлять нужду в заснеженном ледяном дворе под мрачный вой волков. Море, снившееся в томительных снах, никак, конечно, не называлось, но я сразу узнала его, когда прилетела на Крит с моим 3-м мужем Карлом фон Баумом. Карл мне нравился. Но, обнимая его, я помнила. Я помнила, что русские девушки в Ирландии служат горничными и нянями, а ирландкам в России путь один в проститутки. Я боялась за Семецкого. Я помнила художество этой советской собаки. Настоящий художник раним. Обжимаясь в 9-м классе с электриком Верховцевым со швейной фабрики, не позволяя его наглым сильным рукам протискиваться туда, куда им не следовало, я думала о Семецком. О нем, конечно, думала и героиня моего романа. На кладбище мертвых душ отмечается заметное шевеление, писала я. А потом моя влюбленная героиня лежала под деревом, и закатное солнце красиво высвечивало крепкую оливу ее груди с темной вишней соска. Конечно, на станции «Тайга» можно было найти работу обходчицы, сцепщицы или даже пойти месильщицей на макаронную фабрику, а потом родить неведомого зверька наглому электрику Верховцеву. Но я не хотела, чтобы однажды Семецкий увидел меня такой. В Томске, в университетской библиотеке, я перерыла гору справочников. Известных Семецких оказалось 9. Один известный коллаборационист, без всяких раздумий, повешенный французскими партизанами Маки, другой американский финансист, получивший за мошенничество 3 пожизненных срока. Еще один семецкий трижды пытался пересечь Атлантику, но утонул в школьном бассейне, ожидая с уроков прогульщика сына. Четвертый партизанил в Гомельской области, за что отсидел 10 лет советских лагерей. Как-то там все у этих семецких не складывалось. Еще один изобрел вечный двигатель и был застрелен охраной американского президента Рейгана, когда выехал навстречу правительственному кортежу на велосипеде и с вечным двигателем поперек груди. Все интересные, динамичные люди, я уважал их, но, к сожалению, жизнь интересующего меня семецкого никак не была отражена в справочниках. Наверное, он много страдал, мегаломаньяк, хочет выражать себя непрерывно. Об этом говорили изогнутые крутым углом брови, рыжие выпуклые глаза, нагловатая грусть взгляда. Я была уверена, что именно Семецкий подсказал Борису Мусатову бледных девушек в критические дни печально прогуливающихся у водоема, а Петрову Водкину – ужасное купание красного коня, Шагалу – мужиков в улете. Думая о Семецком, я встретила итальянца, строившего в Томске бумажный комбинат. Когда корабль «Колумба» начал тонуть, крыс, побежавших с него, оказалось так много, что корабль выплыл, и «Колумб» открыл Америку. Когда Россия стала тонуть, иностранцев сразу убежало так много, что страна выплыла. «Вот нагуляешь», – ругала меня хозяйка комнаты, которую я снимала, – «вот нагуляешь ты от макаронника». «Ну, расстреляют за это, что ли?» – смеялась я. И непременно добавляла, «Дитя ведь за мать не отвечает. Вот за это и расстреляют». Я улетала в Рим в августе. Тополя торчали по краю аэродрома, рыжие, как семецкие. Падали листья, лепетал ручей. От мутной воды несло мылом, выше дымили общественные бани. Я улетала спасти Семецкого – поэтому в Риме поменяла рейс на парижский. Выпала в общий фрейм. Четвертое. Все это и вошло в роман «Маша и нетопырь». Мадам Катрин не строила иллюзий. Она считала себя реалисткой. Когда ее спрашивали, какой из мужей оставил ей титул баронессы, она загадочно улыбалась. Журналистам не следовало знать, что ее последний муж входит в пятерку крупнейших наркобаронов мира. Работая над романом, мадам Катрин жила у пожилой вегетарианки, ненавидевшей птиц. Они прожорливы и поедают жуков, комаров, всяких несчастных, которые не умеют постоять за себя, букашек. А чем еще им питаться? А травка, а ягодки? Хозяйка любила все живое, кроме птиц. Даже мышей не обижала. Металлическая дуга мышеловки нежно прижимала маленькую воровку к стенке. Потом пленницу отправляли на дачу. Уютную вольеру мадам Катрин называла дачным концлагерем и тайком рисовала на лапках мышек шестизначные номера. А самой толстой обозначила на предплечье известный рунический знак, так сказать, мышкапо. Кошки на дачу не подпускались. Хорошая кошка, мертвая кошка. Рано или поздно мадам Катрин сожгла бы мышиный концлагерь вместе с хозяйкой и толстой мышью Капо. Но как раз в это время некто господин фон Баум в самолете, летящем из Боготы в Цюрих, случайно наткнулся на роман «Маша и нетопырь», оставленный кем-то из пассажиров. На кладбище мертвых душ отмечается заметное шевеление – книга восхитила господина фон Баума. Он понял тайные знаки в отчаянии, бросаемые мадам Катрин в никуда. Мадам Катрин не читала писем, посвященных Маше и нетопырю. Их пишут сумасшедшие, но этот конверт хорошо пах и оказался надорванным. Господин фон Баум писал о любви. Он писал о неумолимой судьбе, ведущей его к счастью. Разумеется, он ни словом не обмолвился о том, что 30% наркотиков ввозится в Старый и в Новый Свет с его колумбийских плантаций, но во всем обещал поддержку молодой писательницы. Даже рассказал, что в некотором смысле связан с литературой, потому что перед самой войной один рыжий русский приятель помог ему бежать из Германии. «Россия, — пояснил господин фон Баум, — это страна, в которой поют фольклорные ансамбли, а женщины ходят в комбинезонах из невыделанной оленей кожи и зимой не размножаются. Благодаря рыжему русскому приятелю господин фон Баум добрался до Мексики. Там за какую-то провинность его изгнали с корабля. Он умирал с голоду, пытался воровать. Какой-то человек спросил его на улице: «Вы немец?» Господин фон Баум удивился: «А вы?» «О, да, правда, я американо». «Вы владеете машинописью?» «В совершенстве», — соврал господин фон Баум. Дом, куда они пришли, был окружен садом. На небольшом рабочем столе стояла машинка «Рейнметалл». Пока загадочный американо готовил кофе и бутерброды, господин фон Баум, тогда еще совсем молодой человек, прочитал текст, отпечатанный на вложенном в машинку листке. Какой-то моряк, совсем как он, то ли был изгнан, то ли отстал от корабля. Правда, в Антверпене. Господин фон Баум все прекрасно понимал, поскольку текст был отпечатан по-немецки. Без матросской книжки бедолага сразу угодил в полицию, и теперь полицейские решали, куда выгнать чужого матроса – во Францию, в Германию, в Голландию. «Хотите поехать во Францию?» «Нет, я не люблю Францию. Французы всегда хотят кого-нибудь посадить, а сами никогда не могут усидеть на месте. В Европе они хотят побеждать, а в Африке – устрашать. Все это в них мне сильно не нравится. Скоро им, наверное, понадобятся солдаты, а у меня нет матросской книжки. Французы могут принять меня за одного из своих солдат. Нет, во Францию не поеду». «А что вы скажете о Германии?» «И в Германию не поеду». «Но почему? Германия – прекрасная страна. Вы там легко найдете корабль себе по душе». «Я не люблю немцев. Когда не замечаешь предъявленного счета, они почему-то впадают в ярость. А на незнакомых мужчин смотрят только как на потенциальных солдат. Кроме того, у меня нет матросской книжки. Она осталась на корабле. В Германии могут решить, что я немец, и послать в армию. А я всего лишь палубный рабочий. Работая в Германии, я никогда не достигну даже низшего слоя среднего класса и никогда не стану почетным членом человеческого общества». «Хватит болтать. Скажите просто, хотите вы туда ехать или не хотите?» Не знаю, понимали ли полицейские мои слова. Кажется, они просто нашли себе бесплатное развлечение. «Итак, коротко и ясно. Вы едете в Голландию. Но я не люблю Голландию». «Любите ли вы Голландию или нет, – заорал полицейский, – это нас нисколько не интересует. Об этом вы скажете самим голландцам. Во Франции вы были бы устроены лучше всего, но вы не хотите туда. В Германию вы тоже не хотите, она для вас недостаточно хороша. Значит, поедете в Голландию. Других границ у нас нет. Из-за вас мы не станем искать себе других соседей, которые, может быть, удостоились бы вашего расположения». Господину фон Бауму понравился текст. Он понимал незнакомого моряка. С полицией у него тоже были проблемы, причем в разных странах. Сервисный центр, публичный дом. А с тех пор, как господин фон Баум наладил бизнес в Колумбии, международная полиция только и думала, как бы дотянуться до него своей карающей лапой. Ни в Голландию, ни во Францию он не хотел. Но он хотел мадам Катрин.